Глава 60. Ритуал. Звук шагов, четкий, громкий, резкий, разлетался по лабиринту коридоров. То было незнакомое место. Просторные, богато обставленные залы соединялись между собой сетью коридоров, искусно украшенных цветами, картинами и портьерами. Ник переходил из комнаты в комнату и пытался угадать, в какой угол континента перенес его очередной сон, неотличимый от яви. Принц проводил рукой по шероховатой гобеленовой ткани, ощущая каждую выпуклую нить. Слышал голоса и шорохи, чихал от пыли, вдыхал запах, пахло ночной свежестью, догорающим воском и чужим домом. Ник видел, чувствовал и слышал все и всех, но сам оставался невидим. Принц посторонился, когда мимо прошли несколько девушек. Служанки, судя по одежде. Грудь тут же сдавила стальным обручем страха, какой ощущают застигнутые врасплох люди. Но девушки с беспечным хихиканьем скрылись за ближайшим поворотом, и щупальца страха ослабли. Ник продолжил бродить по дому. Одна из комнат, куда он заглянул, напоминала кабинет. Тут стояли добротный тисовый стол и кресло с резными подлокотниками. Над столом в широкой раме висела карта Америйского континента, а у стены возвышался длинный шкаф со стеклянными дверцами. Его полки были заставлены книгами, засушенными цветами и статуэтками, чувствовалось, что их расставила женская рука. Противоположную стену от пола до потолка занимала картина — портрет женщины, чью прическу с собранными волосами увенчивала корона. Это был портрет Анны Мельден. Стало быть, и замок, по которому гулял Ник, и кабинет, куда он без приглашения заглянул, принадлежали ей. Вошла служанка. Она быстро прибрала здесь, погасила свечи и вышла. Кабинет погрузился во мрак, нарушаемый лишь ленивым сиянием луны. Было что-то странное в том, как холодная гладь оконного стекла играла со скупым ночным светом. Его отблески рассыпались по заставленному цветами подоконнику. Ник выглянул в окно. Во внутреннем дворе Дахарского замка пылал костер. Он был еще мал и на глазах принца набирал силу, секунда за секундой становясь все выше и ярче. Девушки, их Ник насчитал 12, ровным кругом обступили огонь. Нечто странное, таинственное, оттого влекущее, совершалось на глазах у принца. Ник поспешил во двор. Часы пробили 11 раз, когда принц выбрался из замка. Снежные крупинки кружились в воздухе и осыпали двор. Девушки пели, взявшись за руки. Не надо было быть призраком Инквизиции, чтобы понять, что все они или большая их часть ведьмы. Огонь резвился, едва не дотрагивался до девушек, кидался из стороны в сторону и вздымался вверх в такт заклинанию. В колеблющемся свете Ник пытался рассмотреть лица ведьм. Он щурился, приставляя ладонь ко лбу, но ничего разглядеть как следует не удавалось. Ведьмы разом разъединили руки и воздели их к костру. Он запылал ярче. Песнь продолжилась, а Ник успел заметить длинный шрам, уродующий руку одной из девушек. Память тут же принесла ему воспоминания о ней. При следующей вспышке пламени принц узнал Мираби. Она стояла там у огня с теми же розовыми волосами, на которые ложились снежинки, отбрасывал блики костер, и которые слегка изменили свой цвет в темноте ночи. Еще одна девушка, худая, невысокая, с короткими светлыми волосами, была не похожа на остальных. Принц вдруг почувствовал, что ей здесь не место, и девушку нужно увести от костра. Ник приблизился к ней. Он пытался коснуться девушки, позвать ее, но тщетно. Огонь жалил, холод сковывал, и принц невластен был прорваться сквозь охранявшую его магию сна. В бессилии он вернулся ко входу в замок и сел на ледяные ступени. Хлопнула дверь, кто-то тронул Ника за плечо. — Ты кто? — спросил зычный голос позади. Ник подскочил. Внутри все встрепенулось, он на миг забыл, где находится. Теперь его кто-то видел, значит, его роль в мире снов изменилась. — Я Ник... — ответил он, оборачиваясь. — А, ну да. Перед принцем стоял мужчина, относительно грузный, высокий, с седой щетиной. Судя по тону, выражающему легкое пренебрежение, мужчина узнал Ника. Но сам принц, все еще ослепленный ярким пламенем, не сразу смог разглядеть незнакомца. — Что ты здесь делаешь? — спросил мужчина. — Не знаю, — честно признался Ник. Тот же вопрос он не раз безуспешно задавал сам себе. Мужчина сделал шаг вперед. Его тонкая свободная одежда, подходящая скорее для дома, чем для улицы, была примята. Мороз пробирался в просторные рукава, и мужчина неосознанно потер руки и слегка сжался от холода. Взгляд его беспорядочно забегал по девушкам у костра, а после остановился в одной точке. Мужчина, задев Ника плечом, двинулся к огню. «Погасите костер!» — крикнул он. «Немедленно! Я приказываю погасить костер!» Его слова растаяли в воздухе, но никого не остановили. Девушки читали заклинания. Теперь и Ник узнал мужчину. Спутником принца во сне оказался Джеральд Юн Реймстон, король Каледиона, такой же рассеянный разум, заточенный в духовной оболочке, которая скитается по неведомым граням мира. «Идем со мной!» — крикнул кому-то из девушек Джеральд. «Не слушай их!» Ник всматривался в девушек, пытаясь разобрать, к кому именно обращался король. Но наступило пробуждение. Непреодолимая сила вернула Ника из мира сна в реальность. Сознание еще цеплялось за обрывки сна, за образ освещенного огнем двора, за морозный воздух, за запах дыма, а тело уже ощущало жесткую подушку и ворсистое покрывало в доме Мираби. «Эй, ты! Просыпайся, я сказала!» Ведьма потрясла принца за плечо. Через несколько мгновений ничего уже не осталось от иллюзорного мира сна. Ник духом и телом присутствовал в комнате, где Мираби удерживала своего пленника. Он открыл глаза. «Ага, проснулся», — удовлетворенно заметила девушка. «Иди завтракать». «Позже», — пробурчал Ник. «Как хочешь, только позже еда остынет». Ник согласился встать. Его еще знобило ото сна и от холода, царившего во сне. Но в кухне принца вмиг окутал теплый летний воздух, смешанный с жаром печи. Мираби указала на тарелку, где лежал склизкий комок каши, и Ник покорно сел за стол. В довесок девушка кинула ему корку хлеба. При этом простом движении она взмахнула рукой так, как ведьмы делали это во сне Ника, пока читали заклинания. Пока он прожевывал омерзительный завтрак, кажется, Мираби специально готовила так, чтобы Ник согласился на что угодно, лишь бы поскорее убраться отсюда, девушка заговорила. «Ты еще не придумал? Готов объявить меня невиновной и вернуться в свой замок?» Мираби задала вопрос без особой надежды. Между прочим, как она задавала его каждое утро, день и вечер, и в этот раз Ник ответил иначе. «Готов. Согласен». Девушка замолкла с открытым ртом. «Уверен?» Радость в ее взгляде была смешана с настороженностью. «Абсолютно уверен». «Ну, хорошо». «Но у меня есть условия», — добавил принц. «По-моему, ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». Осторожно, чтобы не спугнуть удачу, фыркнула Мираби. «По-моему, я принц, и потому могу ставить любые условия». «Хорошо, принц. Чего ты хочешь?» Ник победно улыбнулся. Улыбка, впрочем, мерцала недолго. Он наклонился вперед, нависая над столом, чтобы быть ближе к Мираби. Голос его стал сухим и тихим. «Ты мне снилась». Щеки девушки порозовели, словно их окрасил восход солнца. «Это, конечно, очень мило, но...» «Ничего милого», — перебил Ник. «Мне снились твои колдовские штучки. Как ты читала заклинания в лесу, где на карету напали, и как ты убегала в ночи из лесного дома». «Так вот, как ты меня нашел!» — догадалась ведьма, потом нахмурилась. «Тебе ведь не только я снилась, но и другие девушки тоже!» Ник кивнул. Мираби легко поддержала разговор о снах, и он понял, что она не будет сопротивляться дальнейшим вопросам. Принц предложил. «Я хочу понять смысл снов. Объяснишь — получишь свободу». «Все просто!» — заулыбалась ведьма. «Эти сны — проклятие мертвой королевы. Они не отпустят, пока ты и тебе подобные не найдут всех девушек, избранных ведьм. Тебе снятся участницы ритуала». «Ритуала?» В мыслях Ника вспыхнул ночной костер. «Ведьмы читают заклинания вокруг огня?» Мираби резко побледнела, стала совсем белой, словно цветки ландыша. Она мельком накрыла руку принца своей. «Тебе и ритуал снился?» Голос казался надломленным. «Нельзя, чтобы он произошел». «Почему?» «Расскажи мне про ритуал», — попросил Ник. «Это древняя магия. Избранные ведьмы, собравшись вместе, способны воскресить мертвую королеву. Их всего 11, как и убийц, которые потом разделили континент на 11 королевств. Магии нужен баланс». 11 советников, которые стали королями», — кивнул Ник со вздохом. «Я потомок одного из них». «Верно. А я одна из 11. Покровительницы хотят использовать меня для ритуала. Но я-то знаю, что это опасно, потому сбежала от них». «Кто такие покровительницы?» «Ведьмы. Наши старейшины, всезнающие, они воспитывают и обучают молодых ведьм и не терпят неповиновения». Мира безжала руку так, что костяшки побелели. «Я сбежала от них и попала к повстанцам. Думаешь, мне нравилось возиться с повстанцами? Нет, мне плевать, кто будет королем. Нейт, твой брат, ты или вообще кто-то из Каледиона. Мне просто нужна была их защита от покровительниц». «А теперь ты потеряла эту защиту?» «Да», — сникла девушка. Ник замолчал. Мираби тоже. Пленник склеивал мысли воедино. Мозаика, части которой он так долго выискивал, наконец была собрана. И он готов был озвучить решение. «Я все понял. Я сниму с тебя все обвинения. Ты свободна. Но не совсем. Ты поедешь со мной. В Мондо-Италь». «Еще чего?» Мираби вмиг распалилась, аж щеки порозовели под стать волосам и нахмурила брови так, что между ними проявилась гневная морщинка. «Никуда я с тобой не поеду!» Ник окинул ведьму долгим взглядом, словно сковал тяжелой цепью, а после повторил, не давая надежды на то, что его можно переубедить. «Поедешь,